Глава 7. Там, где все началось. Все о чем-то да сожалеют. Надо было выдать ядовитую шутку, а не скромно улыбаться, пока топтали мое достоинство. Надо было поступить в музыкалку, а не на экономиста. Надо было свернуть налево и встретить друга, а не направо, и попасть в подворотню к бандитам. Чем дольше живешь, тем больше накапливается этих «надо было». Они портят сон, не дают спокойно расслабиться, постоянно витают в мыслях и отравляют даже самые счастливые моменты. Потому что вместо них видишь более счастливые, которые не произошли по твоей вине. Или по вине всех окружающих, кому как проще. И ты копишь в себе этот заряд. В душе пляшут беспощадные молнии, так и норовя вырваться наружу, чтобы ударить самых близких. Если тебе посчастливилось задремать, то сюжет обязательно закинет тебя в прошлое, дав шанс переиграть момент хотя бы в воображении. Со временем приходишь к выводу, что жизнь – это череда оборванных сюжетов, которым никогда не суждено срастись. Однажды угодив драматургическое болото, они так и продолжают покоиться мертвым грузом на дне, без шанса хоть когда-нибудь снова всплыть. А лезть и пытаться оживить их вручную – только запачкаешься, если не утонешь с концами. Мне всего 25, но уже хватает о чем сожалеть. Мало виделись с отцом, пока он не умер. Не надо было бросать универ и становиться дизайнером. Зачем вообще переехал в Москву, если мой потолок – однушка в Воронеже с недоделанной крышей? И всегда, всегда доведенное до совершенства неумение идти за мечтой. Но чего мне стоило поднапрячься в детстве и не изображать из себя законченного гуманитария, у которого болит голова от примеров сложнее банального 2 плюс 2? Из-за такой простой глупости я не стал программистом, хотя к этому всегда лежала душа. И до сих пор лежит. Я ведь придумываю для волшебства типичные айтишные аналогии. А мотоцикл чего не взял? Так, научился кататься под руководством соседских мальчишек. Но сердобольно мама запретила мне даже думать о таком. Хотя, может, она и права. В конце концов, я уже имел счастье видеть, к чему привела эта страсть. Но сам факт, я отказал мечте самому себе. Кто-то посчитал, что байки не для меня, и этого казалось достаточно, чтобы меня сломить. Только интересно, почему люди берут на себя такой тяжкий крест распоряжаться чужой судьбой? Да, и не только люди. Чего стоят големы, которые посчитали себе вправе распоряжаться целым человечеством? В конце концов, я ведь попал в этот переплет по их вине. Как в одном из тех странных снов, я оказался внутри прошлого себя, чтобы исправить очередную идиотскую ошибку. Подло ведь просить прощения у человека и не говорить, за что. Тем более, когда по твоей вине он скоро прекратит существование, переродившись в другую личность со своей памятью и совсем другими изначальными установками. «Прости», — повторил я снова, зависнув на мотоцикле посреди раскатов грома. В этот раз Маша ничего не ответила. Она попыталась осмыслить происходящее. Всю свою жизнь она была зависима от окружающих. Как ее воспримут прохожие на улице? Как она уживется с новым коллективом и завоюет внимание? И самое главное, как найти парня, который не будет чересчур навязывать свою волю, но кажется достаточно крепким, чтобы убедить? Это была не моя любимая, лишь ее искаженная тень, словно вытянутый силуэт на разбитом асфальте. Все пропорции деформированы, все изъяны выкручены до максимума. Даже такой Маше я не хотел причинить вреда. Но все равно пришлось выбирать, и я предпочел спасти себя, соединив две личности в третью, новую и неизведанную, которая вытеснит обеих предшественниц. «Так вот, что ты наделал», – отозвалась девушка за моей спиной. «А, я все думала, почему у меня двоится память». «Двоится?» – переспросил я, заикнувшись, как в асесуалии. «Ну, я вижу, вам есть о чем поговорить», – подытожила темная сущность на своем исполинском байке. «Дальше без меня». Как говорится, третий лишний. Черный наездник прекратил бой и пошел на посадку, оставив нас в небе одних, уставших и растерянных. «Ну что, загадал желание Шаре?» – спросила Маша после того, как ввела на невидимой клавиатуре код и вернула нам нормальные размеры. «Так, ты тоже того?» – опешил я. «Из зеркального коридора?» «Да», – ответила девушка. «Похоже, это единственный шанс для нас нормально поговорить». Легким движением руки она повела наш мотоцикл вниз. «Хочу видеть твои глаза. С затылком нормально не пообщаешься». «Но мы же...» Задергался я. «Но я же...» «А как же схватка?» «Мне надо домой!» «Опять ты о себе!» Вздохнула Маша, тем временем ускорив наше пике. Мы выглядели как огромная птица, осознавшая тщетность бытия. Расправили крылья и неслись к земле, не в силах противостоять неотвратимости жизни, да и смерти тоже. Но мы не расшиблись, а плавно коснулись уцелевшего кусочка асфальта. Мир опять застыл, иначе бы нас несло мощными потоками лавы. Я помнил, что с появлением черного наездника катастрофа прекратилась, но сейчас она бушевала вовсю. Видимо, чтобы создать нужный эмоциональный фон. Обыкновенной Москвой драму уже не обеспечишь. «Слава!» Маша наконец заглянула мне в глаза. «Почему ты так хотел поступить со мной? За что?» «Я ничего не сделал», – привычно отмахнулся я. «Из Междумирия меня вытащил Ирамю с помощью меча Кладенца, а нити разрубил черный наездник. Вы вообще не должны были сложиться». «Конечно», – грустно усмехнулась девушка. «Вечно тебе кто-то виноват. Ты никогда не будешь готов взять на себя ответственность. Расскажи лучше, что ты планировал до того, как застрял в Междумирье?» «Ну, я…» Мне не хватило сил произнести то, что давно пора было озвучить. Кто я такой, в конце концов? Просто Слава. Даже не обязательно называть фамилию. Слава-волшебник, Слава-недоучка, Слава-неудачник. И первый вариант меньше всего подходит. Возомнила себе не весь что. Заигрался до предельной степени и поставил свою жизнь выше чужой. Много раз. Сделал это традицией, отмахиваясь от последствий. И вот, когда последствия наступили, все, что я сумел, выдавить из себя жалкое, ну, я... «Ты же знаешь, что мы тут не навсегда», – с мольбой в голосе произнесла Маша. «Скоро нас отправят обратно в свое время, и вселенная пойдет кувырком, а мы так ничего и не скажем друг другу». Темная сущность успела хорошо проинформировать ее о всех моих косяках, и, похоже, собиралась расширить успех. Мир соскочил с паузы, и нас окружил вихрь разгоряченной магмы. Девушка вскрикнула, но не кинулась мне в объятия. Мы стояли порознь, наблюдая, как потоки лавы закручиваются вокруг нас. Пройдя скоростной пик, они замедлили движение и полились на песок, который их тут же впитал. Я услышал шум моря и чаек, прямо как тогда, после взрыва, но настоящих, а не имитацию по воле моего разума. За спиной Маши, держась за руки, бежали три силуэта. «Ну нет!» – застонал я. «Зачем?» «Зачем я это все говорю?» – переспросила девушка, сделав шаг назад. «Ну действительно. Давай просто обо всем забудем и начнем заново. Привет, я Маша. Привет, я Слава и давно наблюдаю за тобой, но решился подойти только потому, что один тупой голем мне приказал. Ты даже этого не смог сделать самостоятельно. За тебя решили, ты понимаешь?» Бегущие силуэты все приближались, и я уже мог разглядеть их. Ну, конечно. Как я и предполагал, и Рамю с женой и сыном. Только в этом теле тоже сидел магистр из моего родного мира, потому что учитель, добежав до нас, попросил. «Слава, потяни время! Я не хочу уходить! Я здесь счастлив!» «Нет!» – резко произнесла Маша. «Вы два законченных эгоиста! Только себе и печетесь! Я не хочу здесь оставаться больше ни секунды! Слава, я ненавижу тебя! Ненавижу!» Страшно наблюдать за тем, как искренняя привязанность перерождается в самое разрушительное чувство. Ненависть – всего лишь обратная сторона любви. Но если битое зеркало перевернулось, назад уже не отыграешь. Сердце само выплеснет эту отраву, и кровь разнесет ее по всему организму, не оставляя иного выбора, кроме как умереть. Мальчик испуганно посмотрел на Ирамю, а потом резко схватил его за руку и расплакался. «Папа, не уходи! Не надо, пожалуйста!» Магистр сел напротив сына и начал его успокаивать, нашептывая обещания, которые никогда не сбудутся. «Ненавижу!» Еще раз воскликнула Маша и, слабо ударив меня, зашагала прочь. Меня накрыло приступом дежавю. Где-то я уже видел, как тонкий женский силуэт уходит от меня по песку вдоль морских волн, и на фоне бушует душераздирающий закат. Я стоял и не мог произнести ни слова. Любимая девушка шла в никуда, лишь бы не видеть мое лицо. А рядом ненавистный учитель, уже не раз предавший меня, слезно прощался со своей семьей. Мне ничего не хотелось, только улечься в позе эмбриона и забыться сладким сном. «Слава, серьезно?» – спросила меня темная сущность. «Ты ничего не сделаешь?» Я даже не стал отвечать. Просто упал на песок, раздавленный весом собственной никчемности. Веки сами закрылись, и меня унесло по волнам небытия. Словно я опять попал в Междумирье после колоссального взрыва реальности на московском терминале ВОЧ. Я слушал шепот волн и крики чаек. Я ловил кожей освежающий ветер. Все тлен, и когда-нибудь обязательно исчезнет. Развеется, словно пыль на ветру. Но блаженство продлилось недолго. Холодная рука коснулась моего лба, снимая накопленную усталость, Я открыл глаза и увидел знакомый фамильный склеп. Рядом стоял мой двойник в косухе. Надо мной нависла темная сущность с лицом Ирамю. «Ну что, дорогой?» Обратился ко мне голос со всех сторон. «Ты сейчас не пожалеешь даже свою параллельную версию?» «Я не знал, что ты выстрелишь!» «Ну, конечно!» Засмеялся черный наездник. «И опять виноват кто-то другой, но не ты! Скажи мне, Славочка, это же ты произвел обратный захват, пока транслировал способности своему двойнику!» «Это придумал...» Я запнулся, чуть не назвав имя магистра, но пересилил себя и все-таки ответил. «Да». «Ну надо же!» — обрадовалась темная сущность. «Процесс лечения запущен. А теперь давай немного поиграем. Я бы хотел промотать на 3 минуты вперед». Время послушно запустилось и ускорило свой ход. Я поднялся и взял местного Славу за руку, готовясь провести ритуал. «Нет, я не хочу!» — сказал черный наездник, вытаскивая из кармана куртки пистолет. «Он был там с самого начала?» «Ирамю?» — удивленно спросил я человека в байкерском костюме. «Это не моя жизнь!» – распсиховался магистр. «Я не совершал этот выбор!» «Но счастливая семья на берегу моря тоже не твоя жизнь!» – подловил его голос темной сущности, по-прежнему звуча со всех сторон. «Но ты ее принял с радостью. А теперь упираешься почему-то. Двойные стандарты?» Местный Слава не двигался. Его поставили на паузу. Только мы с Арамью обменивались злобными взглядами, уже догадываясь, что сейчас произойдет. «Да, насчет игры!» – ехидно потянул черный наездник. «Пашка, твоя задача – убить своего ученика. Спусти курок до того, как он совершит очередную подлость и подставит под удар самого себя из параллельной вселенной. Славочка, но тебе будет полезно отработать навыки самообороны. Перехвати пушку своего учителя и засади ему пулю в лоб. Все как ты любишь, гаденько, подло и обязательно кончается смертью». Мы оба не на шутку перепугались. Сложно сказать, играем мы или это взаправду, и одному из нас суждено умереть. «Эх, погубит меня однажды моя доброта!» Вздохнул черный наездник. «Так и быть, дам время прийти в себя и оценить свои шансы. У вас минута на все про все. И начинается она прямо сейчас!» В подтверждении этих слов в отцовском надгробье появилось веселенькое табло с обратным отчетом. Громко тикая, оно стало отмерять, сколько еще осталось одному из нас. «Я не буду тебя убивать», — сразу обозначил позицию Рамю. «Но при условии, что и ты не убьешь меня». «И вы так просто мне доверитесь? Хотя уже посылали на смерть, и сейчас я легко могу отомстить?» «Да, Слава, потому что иначе ты не поверишь в искренность моих намерений». 45 секунд. «Это все хорошо, только с какой стати я должен верить вам?» «Как только запустится время, я разожму руку и пистолет упадет. Тебе останется только убежать». «И что это мне даст?» «Слава выживет, и вы погонитесь за мной!» 30 секунд. «Ну хочешь, забери у меня пистолет и сам его пристрели. Я не буду тебе мешать!» «А может, я просто выполню требования и убью вас?» «Ты всерьез веришь, что темная сущность мыслит в лоб? Мне еще никогда не было за тебя так стыдно!» 15 секунд. «Стреляйте, раз стыдно! Это единственная панацея, не так ли? Вы давно пытались от меня избавиться? Вот он, шанс!» «Ради бога, Вячеслав, не сходи с ума! Что тебе сказала темная сущность перед тем, как начать этот квест?» 1 секунда. Я не успел ответить, и время возобновило ход. Местный Слава окинул меня брезгливым взглядом. А мне было не до того. Судорожно впившись в свою альтернативную версию, я попытался опять провести ритуал, который спас меня в тот раз. Но не успел произнести ни слова, как раздался выстрел, и пуля угодила мне прямо в сердце. «Клянусь, это не я!» Завопил магистр в байкерском костюме. По всему телу разлилась боль. Не физическая, и даже не душевная. Хотя без нее не обошлось. Меня окутало холодным предчувствием стремительно наступающего ничего. Как будто я завис на краю пропасти и знаю, что прыгну, но до последнего пытаюсь оттянуть момент. Кровь стучит в ушах, сердце колотится как сумасшедшее. Но где-то в животе зияет бесконечная пустота, как будто репетирую закономерный финал пьесы. «Маэстро, занавес!» Пора довести зрителей до слез. Зачем же мы еще собрались? Ноги подкосились, и я упал. Мне просто больше не хотелось стоять. В глазах опять появилась мутная пелена. Голоса вокруг звучали глухо и смазанно, как будто через толстый слой ваты в ушах. 6-м чувством я уловил, что Ирамю испуганно отбросил пушку, а местный Слава пронзительно засмеялся. Конечно, ведь его план удался. Проваливаясь в бесконечный сон, я успел подумать, что, наверное, потерял все волшебные силы. потому что передал их этому головорезу, не исполнив главный трюк. Очнулся я опять летящим где-то в недрах космоса. Я был артефактом, мелкой искрой на исполинском теле мироздания, которое ищет новый дом. Вот кем я стал, почти как маленький принц. Только он, найдя свою любовь, понял, как ее сберечь. А я согнул розу пополам, так и не дав ей расцвести. «Славочка!» – ласково позвала меня темная сущность. «Ну как, ты еще не устал?» Я молчал. «Как-то не очень удобно говорить, когда у тебя нет рта». «Конечно не устал», – ответил за меня черный наездник. «Потому что мы только начали. Давай я тебе расскажу, чем мы тут на самом деле занимаемся». Мне ужасно хотелось заткнуть уши, но я не мог. Приходилось и дальше огибать планеты, вращаться вместе с галактиками, гореть ярче любой звезды. А темная сущность не переставала вещать. «Мы с тобой отремонтировали несколько поврежденных кластеров в памяти твоего родного мира, дорогой. И ты большой молодец, что согласился мне помочь. Но сейчас перед тобой стоит гораздо более трудная задача. Я даже не знаю, потянешь ли ты такую нагрузку. Это тебе не местечковые конфликты разрешать. Тут на кону все мироздание». Устремившись к Земле сквозь пояс астероидов, я даже проникся интересом к тому, что вездесущий голос говорил. «Пока ты играл в ящик, я наконец-то докопался до сути происходящего. И предлагаю теперь докопаться тебе. Не переживай, это не больно. Теперь тебе попросту нечем ощущать боль». Преодолев кипящую атмосферу едва зарождающейся планеты, я с диким грохотом нырнул в лаву и отключился. Не знаю, сколько времени я провалялся без сознания. Часы, недели, годы, все едино. Потому что меня разбудило касание чьей-то крепкой руки. «Это еще что такое?» Не по-русски спросил мужской голос, но я его понял. «Так странно блестит». Уже через секунду я увидел человека, облаченного в одежду из перьев и со странно разукрашенным лицом. «Эй, Кицаль, ты что-то нашел?» «Нет, ничего!» — соврал будущий вождь ацтеков, припрятав меня за пазуху.